и затем бесславное отречение, прозябание в Тобольске, скорая нелепая гибель. Монархия, по его глубокому убеждению, могла и еще сможет стать надежным залогом непрерывности истории и культуры, только если не будет пытаться приспосабливать их к своему образу и подобию, а наоборот, приспособить себя к ним, сделавшись лишь регулирующей силой, способной с чуткостью любящей, но умной матери мгновенно отзываться на их взлеты и падения и при этом помочь им в первом, но удержать во втором. Потом адмирал почти машинально листал объемистое следственное дело. Мелькали даты, имена, фамилии так и не схваченных обвиняемых. Откуда? Из какой тьмы возникли они, все эти Белобородовы, Голощоковы, Юровские или Медведевы, и сколько они еще прольют невинной крови, пока та же тьма не поглотит их? Много, много, адмирал, они еще прольют невинной крови, но тьма, породившая их, поглотит всю эту свору скорее, чем вы думаете, ваше высокопревосходительство. Правда, прежде чем поглотить, она протащит их через все 9 кругов пыточного ада, и некому им будет помолиться, чтобы облегчить хотя бы душевные свои муки. Когда одного из них уже поволокут на плаху, ему только и останешь твопить благим матом «Я Белобородов!» «Передайте в ЦК, меня пытают!» Но ЦК не Господь Бог. Кричи, не поможет. «Благодарю вас, господа!» Его неудержимо тянуло прочь от этого места, от этого дома, от этой засасывающей душу пропасти. Честь имею. И снова по коридору, через двор, наружу, а затем в сани, сквозь городскую белизну, к надежному теплу штабного бронепоезда. На станции его застала необычная суматоха. На вокзальной платформе, отцепленной часовыми, бурлила толпа чешских легионеров. По путям беспокойно сновала железнодорожная обслуга. Вокруг бронепоезда настороженно сгрудился адмиральский конвой. «Беда! Ваше высокопревосходительство!» — кинулся оттуда навстречу адмиралу Удальцов. Обычно невозмутимо он выглядел не на шутку встревоженным. «Один из наших застрелил легионера!» «Кто?» — на ходу бросил адмирал, направляясь к поезду. «Егорычев!» «Каким образом?» «Действовал по уставу, ваше высокопревосходительство!» Возбужденно дышал ему в затылок тот. Стоял на посту, сначала крикнул, потом дал предупредительный выстрел. Но ведь вы сами знаете, ваше высокопревосходительство, чехом теперь сам черт не брат. И море по колено, типа только обложил Егорычева матом, а на выстрел даже ухом не повел. Ну, филе мой, и хлопнул его, как его по уставу учили. Так в чем же дело, если по уставу? Чехи подняли союзников, те грозятся разорвать отношения, легионер к Вите тоже бушуют, Сыровой вот-вот прибудет для объяснений. Ну что ж, примем. После пережитого им в этот день нервы его были напряжены до предела. Пора, наконец, действительно объясниться. Сыровой вкатился к нему в салон без предупреждения. Волчком закружил по ковру перед ним, возмущенно поблескивая в его сторону своим единственным глазом. Когда прекратится это беззаконие, адмирал? Я больше не намерен этого терпеть. Вы можете безнаказанно лить кровь своих соотечественников, вы сами ответьте за это перед историей, но я не могу допустить, чтобы ваши люди лили чешскую кровь, за нее отвечаю я. Он тут же осекся, поймав на себе побелевший от ярости взгляд адмирала. Это очень серьезно, ваше превосходительство. Адмирал медленно поднялся, не спуская с гостя помертвевших в выступленном гневе глаз. Слушайте вы, как вас там, господин Сыровой? Вы не в пражской пивной, а в салон-вагоне Верховного правителя России. Держите себя в руках, или я прикажу выбросить вас вон. Вы прекрасно знаете, что часовой действовал согласно существующим воинским правилам, поэтому незачем разыгрывать передо мной дешевую мелодраму. Зарубите себе на носу и передайте вашим иностранным друзьям за неукоснительное исполнение служебного долга. Я объявляю часовому благодарность в приказе и рассылаю этот приказ по войскам. Но, адмирал, для вас я не адмирал, а ваше высокопревосходительство. Видно, генеральский мундир еще не сделал из вас военного Сыровой. Не сделал он таковых из ваших подчиненных, иначе бы они ж знали, что такое честь». А они ведут себя в приютившей их стране, как шайка обезумевших мародеров. Сначала вы изменили своей одной присяге, теперь изменяете другой. И все это ради спасения своей собственной шкуры. Чего вы стоите вместе с своим воинством, Сыровой, плевка не стоите? Я вынужден доложить об этом своему правительству, — еще догорал, попыхивая угольным треском тот. — Это неслыханно! Под шумок большой войны, за спиной у истекающей кровью Европы, вырыли себе свою национальную норку и думать отсидеться в ней от всемирного потопа? Не получится, Саровой, не получится. Рано или поздно этот потоп доберется и до вашего иллюзорного убежища, где вы вознамерились теперь избавиться от своей лакейской мизерабельности за счет чужой крови. А от этого можно избавиться только за счет своей. Но она настигнет вас, эта кровь, и падет, есть не на вас, то на ваших детей. Гнев в нем схлынул так же внезапно, как возник. Он даже не сел, а бессильно упал в кресло, отвернувшись к окну. Среди вас был лишь один человек, полковник Швец, который понимал это. Вот он и покончил с собой, чтобы не разделять с вами вашего позора. И все же ваше высокопревосходительство... Адмирал только отмахнулся с вялой брезгливостью. — Я больше вас не задерживаю, Саровой.